Глава 8. Оставив сумку с вещами в каюте, я рванула следом за Фисником в столовую, располагавшуюся между палубами среднего и высшего должностного состава. Пожалуй, здесь можно еще больше похудеть, если придется постоянно бегать с зарослыми, длинноногими и стремительными мужчинами. Пока мы шли в вожделенное заведение, каждый встречный и поперечный уже привычно одаривал меня презрительным бриллиантовым взглядом, заставляя ниже опускать глаза, а не пялиться на Илишту любопытным взглядом. Казалось, даже мои накладные плечи поникли. Ох, и тяжело же будет здесь работать, даже не физически, а эмоционально. Но выбора нет. Усилием воли отодвинув чужие эмоции на задний план и, тем не менее, не поднимая щиты, мало ли что, я старательно запоминала дорогу в столовую. Теперь это самый важный маршрут, как радостно сообщил мой порядком измученный от голода желудок в предвкушении пищи. Приличных размеров прямоугольное помещение встретило нас с наставником гулкой тишиной, стоило войти. Вместо привычных столов и стульев я увидела несколько ровных рядов белых стоек из пластиформа, за которыми стояло множество илиштов в форме и пристально разглядывало меня. Молча. С презрительным любопытством не более того. Если бы не голод, аппетит бы точно пропал. Но сейчас меня меньше всего беспокоило, кто и как смотрит. Вернее, есть хотелось гораздо больше, чем задумываться над причиной всеобщего презрения. Мы подошли к пищевым автоматам, собственно, обычная система, но меню сплошь расписано непонятными символами, поэтому я попросила Фисника помочь с выбором и, наконец-то, радовалась жизни. Еда мне, в принципе, понравилась, только смутило большое количество мясных блюд, которые употребляли окружающие. Наставник, заметив, что я предпочитаю овощные или крупяные, не удержался и с насмешкой подковырнул. «Бледный, как женщина, волосатый, да еще и вегетарианец. Ешь нормальную, успеешь за овощную диету сесть». Я оторопела, уставилась на него, потом, проглотив застрявший в горле кусок, осторожно спросила, «А зачем на диету? Я толстый, на ваш взгляд?» Фисник укоризненно глянул на меня и, словно спохватившись, ответил, «Прости, ты не Илишту, тебе можно». Посмотрел на мои выпученные от удивления глаза, которые я видела отраженными в его невероятных глазах, поэтому, наверное, уточнил. «Мясо меняет наш запах есть. У женщин более тонкий нюх, так что потом мы его не едим». «Когда потом?» — снова не удержалась от вопроса. Фисник нахмурился, бросил на меня злой взгляд и заметил. «Слишком много не по теме болтаем, а у нас работы непочатый край». Я замолчала, усиленно работая челюстями и столовыми приборами, отмечая, что их руки сейчас не скрытые перчатками, пятипалые и гладкие, но пальцы заканчиваются когтями. И еще впечатление произвели крепкие крупные зубы с солидными клыками, которые тоже раньше прятались за масками. Одно слово – хищники. Остается надеяться – цивилизованные. После того, как я под завязку наполнила желудок едой, захотелось пойти поспать хоть немного, но мой наставник повел меня в другом направлении. «Сейчас сходим в хозяйственный отсек, получишь форму, служебный коммуникатор и набор инструментов для работы, а то если будешь здесь в черном ходить, мне влетит, да и засмеют». Чем дольше я общалась с Фисником, тем меньше понимала. «А что не так с моей черной одеждой?» – поинтересовалась, оглядывая себя. В порядке вроде все нормально, по-мужски и, главное, практично. Эс слегка качнул головой и наставительно пробубнил, заворачивая в очередной коридор и направляясь к лифтам. «Черный – это женский цвет, настоящий мужской белый, а в наших условиях и серый сойдет. Вот у меня дома все белое, и мебель, и…» Его прервали трое огромных, черноголовых илишту, которые в тот момент, когда мы подошли к лифту, как раз из него выходили. Уже знакомый Ширан Адива и двое других не менее высоких и, как мне показалось, суперопасных, выходивших сразу за ним и о чем-то тихо разговаривавших. Фисник мигом сделал шаг к стене и вытянулся в струнку, пропуская эту троицу. Я же не успела, засмотревшись на прямо-таки грациозных хищников, окруженных мощной мужской аурой. У меня внутри все сжалось от страха, словно в клетку с голодным тугром попало. Шаран смерил меня раздраженным взглядом, правда, сейчас я уже знала причину его недовольства. Моя бледная кожа, волосы, пусть редкие и короткие, но как у женщины, и черный цвет одежды. Тут, похоже, мужчины-шовинисты собрались, которым не пристало даже чуточку на женщин походить. Вот они меня демонстративно и презирают. Выпрямилась и смело посмотрела ему в глаза. Отводить взгляд первой не буду, так же, как на станции перед подписанием контракта. Но попытка восстановить гордость и якобы мужественность оказалась тщетной. Стоило услышать странный скрежещущий звук сбоку, такой неожиданный, неприятный и пугающий, что, вздрогнув, я повернулась и похолодела. За мной наблюдали двое загадочных Илишту, которых сопровождал Шаран, и один из них посмеивался, издавая жуткий звук. В первый момент смотреть им в глаза не решилась, лишь отметила, что кители у них явно офицерские, с кучей нашивок. Спустя мгновение любопытство таки пересилило, и я почтительно взглянула на мужчин, причем пришлось задирать голову, это при моем-то росте, и снова поразилась. Эти двое разительно отличаются от остальных. Черны, как Шаран, в здешнем ярком освещении их кожа блестит, как самый чистый сартер. Острые звериные уши чуть подрагивают, вероятно, прислушиваются к окружающим звукам. Жаль, в глаза черным гигантам взглянуть не решилась, зато они смотрели на меня, испытывая презрение. Тут даже ментальными способностями обладать не надо, высокие широкие переносицы у всех троих недовольно морщились, крылья крупных носов подрагивали. Уж не принюхиваются ли? Обладатель суперпугающего смеха сложил руки на груди, потом, приподняв одну из них, начал выразительно постукивать когтем по белоснежному клыку. Полные, на первый взгляд, чувственные губы изогнулись в ухмылке, словно две волны сомкнулись. В общем, внешний облик этих троих красноречиво свидетельствовал, что передо мной не мягкие и пушистые, а лысые и жесткие, как... Сравнение придумать не успела. Шаран повернулся к третьему мужчине, я тоже перевела взгляд, скользнув по белоснежному кителю с золотой вышивкой на груди, к лицу, словно высеченному из камня. Суровый, бескомпромиссный и безжалостный, даже губы тонкие и напряженно сжатые. Старпом с некоторой долей пиетета обратился к офицеру в белом кителе. «Эсар Янат — это тот самый царик, которого пришлось нанять вместо Дара. По анкете у него 7-й уровень доступа и, кстати, расширенный языковой спектр лингва. Я надеюсь, непонимание возникнуть не должно». Оба незнакомых Илишту окинули меня внимательным взглядом, а я опустила голову, опасаясь, что вот сейчас раскроют, и моя эпопея на этом корабле закончится, даже толком не начавшись. Но все трое уже через мгновение потеряли ко мне интерес и двинулись дальше по коридору. Я же с невероятным облегчением выдохнула. Вздрогнула, когда Фисник насмешливо произнес у меня над головой. «Пошли уже! Что, испугался?» Я согласно кивнула, но мужчина неожиданно успокоил. «Не мудрено, этих троих уважают и опасаются не только на нашем корабле. Эссар Адива строгий, но справедливый. Лучше не попадайся ему под горячую руку. Если работа плохо выполнена, достанется всем одинаково. Он любит порядок, педантичен, а инцидент с Дара вывел его из себя. Но благодаря тебе мы не выйдем из графика. Эссар Янат — наш командир. Не любит слабых и безвольных, так что ты молодец, попытался показать, что не боишься Шарана. Хоть с виду и слабак, но характер есть». Я дивилась словам Фисника, но впитывала информацию как губка, а мой наставник продолжал рассказывать, нажимая кнопку нижнего этажа, где, по моим прикидкам, должен был находиться склад. А третий — Тарий Биана. Вот его боятся все. Мне иногда кажется, даже Шаран Адива, хоть они и друзья детства. Будь с ним осторожнее, он непредсказуем, и... Эссар Тарий — правая рука командора и отвечает за безопасность. Также возглавляет боевую группу. Ему таких вызовов, как Ширану, лучше не бросать. Он не признает никакого верховодства над собой. Лишь командор ладит с ним и полностью доверяет. Уносясь вниз в лифте, я почему-то снова, словно воочию, увидела полные чувственные губы в ухмылке и коготь, постукивающий по белоснежным клыкам. Бррр! Даже близко не подойду к жуткому типу, который даже смеется, словно металл пережевывает.